Глава первая. Об этом имении мало кто знал в столице. Если не ошибаюсь, его Гранту завещал двоюродный дедушка, чудаковатый холостяк, который терпеть не мог людей и сидел в самом глухом уголке сельской местности, в часе езды от дороги на столицу. В часе-то в часе, но тем не менее, скажем, в северные горы дядюшка не забрался. Людей он не любил, а вот в политике и экономике предпочитал держать руку на пульсе событий. Так что если знать, как добраться до небольшой усадьбы с романтичным названием «Ясеневый приют», то окажется, что ты почти у самой столицы и в то же время спрятан надежнее некуда. Я вышла из наемного экипажа и огляделась. Очень мило. Аллея, ведущая к воротам усадьбы, выглядела немного заросшей, но если присмотреться, заметно, что этот хаос устроен нарочно и с тонким расчетом. И среди диких трав вполне могут прятаться артефакты-ловушки или, как минимум, сигналки. Ну что же, настало время проверить, верно ли я поняла торопливый шепот Гранта. Тогда у калитки, когда я передавала ему Ляну, он успел быстро произнести: «Ясеневый приют, если станет